и вошли войска короля Артура во владение Ланселота. И стали они предавать земли грабежам и пожарам, и все ради мести Гавейна. Когда же донеслась до замка Ланселота весть о том, что король Артур с Гавейном его земли разоряют и губят, то сказал Борс: «Ланселот, позор нам, что позволяем мы им хозяйничать в наших владениях. Как бы ты ни попускал им, они тебе зато не сделают снисхождения, если ты попадешь к ним в руки». Потом заговорил Лионель: «Вот какой я дам тебе совет, Ланселот. Отсидимся за крепкими стенами в городах наших, пока противники не начнут испытывать голод и холод, а тогда нападем на них со свежими силами и порежем их, как овец в загоне». Потом заговорил король Богдемагус и сказал Ланселоту: «Твоя учтивость погубит нас всех, ибо если мы и дальше станем отсиживаться по норам, то они будут хозяйничать на наших землях и скоро нас самих уничтожат». Затем сказал Ланселоту Галихуд: «Среди нас немало рыцарей королевской крови, и долго они не согласятся сидеть и бездействовать в этих стенах. И потому позволь нам, как должно рыцарям, встретить врага в поле, и мы так разделаемся с ними, что они проклянут тот час, когда ступили на нашу землю». И заговорили семеро братьев из Северного Уэльса, то были семь благороднейших рыцарей. Семь королевств можно было обыскать и все же не найти других таких. И сказали они все в один голос: «Ланселот, позволь нам с Галихудом выехать за стены, ибо мы не приучены прятаться по замкам и крепким городам». И тогда заговорил Ланселот, который всем им был глава и господин, и сказал так: «Друзья мои, я не хотел бы выезжать из стен замка ради пролития христианской крови, но я вижу, что мои земли окажутся вовсе разорены, если на них продолжат кормиться большие армии, занятые Великой войной. Но все же пока еще мы останемся за этими крепкими стенами. Я же пошлю гонцов к господину моему королю Артуру для примирения, ибо лучше мир, нежели постоянные войны». И послал Ланселот девицу, дабы просила она короля Артура не разорять более его земли. Пустилась девица в путь на лошади, и когда она подъехала к шатру короля Артура, то спешилась. И встретил ее рыцарь Лукан Дворецкий и сказал: «Прекрасная девица, не от Ланселота ли ты прибыла?» «Да», — отвечала она, — «и прибыла я сюда для того, чтобы говорить с королем Артуром об их примирении. Я буду молить Бога, чтобы ты преуспела, ибо все стоящие при короле, кроме Гавейна, почитают Ланселота за лучшего среди всех рыцарей». И с тем Лукан отвел девицу в шатер к королю, где сидел он с Гавейном и своими сановниками. И когда они выслушали девицу, то все доблестные мужи стали советовать королю примириться с Ланселотом. И лишь Гавейн так сказал королю: «Мой король, неужели решитесь вы повернуть назад, когда уже так далеко зашли? Весь мир будет говорить о вас со смехом и презрением». «Нет, Гавейн», — отвечал Артур, — «я поступлю, как ты хочешь, и не стану отступать. Я поручаю тебе передать ответ этой девице, ибо сам я не в силах говорить с нею, ведь предложения Ланселота столь благородны. И сам я думаю, что не следовало бы отвергать этих справедливых предложений». И тогда сказал Гавейн девице: «Передай Ланселоту, что посылать гонцов к моему дяде для него напрасный труд. Ибо если он в самом деле желает приложить старания для мира, надо было сделать это ранее, а теперь уже поздно. И скажи ему, что я, Гавейн, буду преследовать его неотступно до тех пор, пока не убью его, либо же он меня». Горько заплакала тут девица и удалилась. Лукан отвел ее туда, где стояла ее лошадь, и она возвратилась к Ланселоту. А он ожидал ее со своими рыцарями, и когда услышал Ланселот ответ короля, то омрачилось чело его горькой думой. А благородные рыцари обступили его и спросили: «Ланселот, отчего ты не весел? Вспомни, кто ты такой, вспомни, кто мы такие. Давайте-ка, благородные рыцари, померимся с противниками силами на поле брани». «Это легче легкого», — отвечал Ланселот, «но никогда еще не был я менее склонен к сражению. И потому прошу вас, послушайтесь меня и поступите по-моему. Ибо я буду всегда избегать боя с благородным королем, когда-то посвятившим меня в рыцари. Перед ним я буду обращаться в бегство, а если уж некуда мне будет дальше бежать, только тогда стану обороняться. и оттого будет мне и всем нам больше чести, чем если бы стали мы биться против благородного короля Артура, которому прежде мы все служили». На том прекратили они свои речи, и в ту ночь все расположились на отдых. А рано утром, когда еще только светало, выглянули рыцари и увидели, что осада со всех сторон подступает к их замку, и уже лестницы приставлены к стенам. А из башен их отбивают и сбрасывают со стен. И выехал вперед Гавейн во всеоружии на могучем скакуне, остановился перед главными воротами с копьем в руке и крикнул. «Где ты, Ланселот? Или меж вами, гордыми рыцарями, ни один не осмелится поломать копья со мною?» Тут изготовился Борс и выехал за стены замка. И встретился Гавейн с Борсом и сшиб его с коня, и едва не убил его. Подобрали Борса и унесли обратно в замок. Тогда выехал Лионель, желая отомстить за Борса. Вот Гавейн и Лионель наставили копья, ринулись друг против друга и сшиблись жестоко. Но Гавейну была в тот день такая удача, что он сшиб наземь и Лионеля, нанеся ему глубокую рану. Подобрали тогда Лионеля и внесли за ворота в замок. И тогда Гавейн приезжал каждый день, и не было случая, когда он не сокрушил бы кого-либо из рыцарей Ланселота. Так продолжалось целых полгода. Но вот однажды Гавейн подъехал к воротам замка, как всегда, в полном вооружении и верхом на отличном скакуне и с тяжелым копьем в руке, и крикнул громким голосом. «Где же ты, коварный изменник Ланселот? Почему прячешься, как трус, за стенами и укрытиями? Выгляни только, коварный рыцарь-предатель, и я отомщу тебе за смерть моих братьев!» Все эти речи слышали Ланселот и его друзья. И тут обступили его со всех сторон родичи его и его рыцари, и так сказали они Ланселоту. «Теперь должно тебе или отстоять себя, либо же быть опозоренным навеки. Ибо когда тебя открыто обвиняют в измене, настает время действовать, и так слишком долго и много ты терпел. Я и сам знаю, что мне должно теперь непременно защищаться, либо же оказаться трусом. И да поможет мне Бог», — отвечал Ланселот. И приказал Ланселот седлать своего лучшего коня и нести свои доспехи в надвратную башню. А сам Ланселот закричал из окна башни, обращаясь к королю. «Благородный король Артур, знайте, сокрушается сердце мое за вас, что вы вот так преследуете меня. Я же все от вас сносил, ведь будь я мстителен, я бы давно уже встретился с вами на бранном поле и усмирил бы самых храбрых ваших рыцарей. Вот уже полгода я все терплю и сношу от вас и от Гавейна. Но теперь я уже более терпеть не могу и непременно должен защититься, раз уж Гавейн обвинил меня в измене. Но это будет против моей воли, ибо я не хотел биться против рыцарей вашей крови. Однако теперь уже мне нет пути назад». Тогда сказал Ланселоту Гавейн: «Если ты отважился на бой, то оставь пустые речи, выходи на поле, и мы отведем душу». Тогда облачился Ланселот в доспехи и сел на коня своего и взял в руки тяжелое копье. Отступило от ворот осаждавшее войско, и вышли из замка благородные рыцари числом столь многие, что когда увидел король Артур такое множество воинов и рыцарей, подивился он и сказал себе: «Жаль, что Ланселот против меня, ибо теперь я вижу, что он и вправду до сих пор меня щадил». И заключен был между Ланселотом и Гавейном договор, что никто не должен к ним приближаться и ввязываться в бой, пока один из них не будет убит или не покорится.